Она хотела увидеть Крисси и Николь. Смотрят ли они и умирают ли от зависти? Впрочем, первым делом ее взгляд уперся в одетого в элегантный смокинг Хэдди, который, стоя буквально в 6 футах позади, запрокинул голову, воздел руки к небу и, словно вознося благодарность небесам, орал: «О, ес! Яху!» Шарлотта поняла, что он изображает вопль популярного мультперсонажа Гомера из «Семейки Симпсонов», который тот издавал всякий раз, открывая банку пива и запрокидывая голову, чтобы сделать первый глоток. Только теперь она обратила внимание, что в одной из воздетых к небу рук Хэйди действительно зажата банка с пивом. Но Хойт по-прежнему не желал замечать ничего происходящего вокруг. Он смотрел только на Шарлотту, его глаза излучали... Неужели она рискнет произнести хотя бы про себя слово «любовь»? К сожалению, две сестрички доярки вовсе не думали переживать по поводу ее успеха. Они болтали с Бу и его девушкой и смеялись, явно замечательно проводя время. Теперь в их сторону направлялся Джулиан, а вместе с ним та самая заарканенная им брюнетка. Минуточку, минуточку. Если глаза не обманывали Шарлотту, то левая рука Джулиана была прижата к его левому бедру, а правая рука брюнетки точно так же прижата к ее правому бедру. И вот эти два бедра вплотную соприкасались друг с другом, а между бедрами, как в бутерброде, были зажаты две руки. И что делали эти две руки с переплетенными пальцами? Долго гадать было не нужно. И что? Они думают, никто вокруг ничего не видит? Вот умора! Шарлотта посмотрела на Хойта, чтобы сказать ему. Вот уж он бы посмеялся. Но в этот момент Хойт отвлек Венса. Ага. Джулиан заметил Николь, до которой оставалось всего футов 10-12, и его лицо тотчас же обрело отрешенное, строгое и даже виноватое выражение. И он выплел пальцы из руки брюнетки и даже, молодец, соображает, отодвинулся от нее примерно на фут, как самый невинный мальчик на свете, только слегка чем-то опечаленный. И Шарлотта никогда в жизни не видела ничего смешнее. Джулиан сунулся к Хойту с каким-то невнятным вопросом, а брюнетка предусмотрительно следовала за ним, как приклеенная на расстоянии полушага, не менее убедительно изображая на лице невозмутимое и даже чуть обиженное выражение. «Кто? Я?» — читалось в ее чистых и искренних глазах. Они были всего в 3 шагах, и Шарлотта неожиданно для самой себя, повинуясь какому-то внезапному импульсу, шмыгнула наперерез Джулиану и словно со стороны услышала собственный голос. «Эй, Джулиан, старый плейбой, а ты куда подевался-то?» «Ну что за чертовщина опять это деревенское то?» «А впрочем, какая разница? Кому какое дело до того, как она говорит? Мы в частных школах не учились». Продолжая без удержу хихикать, Шарлотта позволила себе легко прикоснуться. Нет-нет, не погладить, а именно прикоснуться к руке Джулиана. Его реакция оказалась более чем занятной. Во-первых, Джулиан подкорректировал невинное выражение на своем лице, добавив к нему талику удивления. «Кто я? Ты это о чем?» А во-вторых, Шарлотта почувствовала какое-то почти неуловимое движение под своей рукой. «Что бы это могло быть?» — задумалась она. И вдруг ее осенило. «Ну ничего себе!» Оказывается, даже сквозь плотную ткань смокинга и рубашку она ощутила, как непроизвольно напрягся трицепс Джулиана. Восторгу Шарлотты не было предела. Она все смеялась и смеялась. Убрав руку с плеча, девушка наставительно покачала перед его носом указательным пальцем и сказала: «Джулиан, ты такой проказник!»